Глава 9. К дому Хорн и Мейсон, расположенному на севере столицы, неподалеку от университета имени Хайле Селаси, Лемуан подъехал в 22:35. Международные организации, обосновавшиеся в Аддис-Абебе, немало способствовали росту города. Международные чиновники, представляют они Организацию Объединенных Наций или Организацию Африканского Единства, обычно имеют не самые худшие жилищные условия. Многочисленные дипломатические миссии также стремятся устроиться достойно. Они обзаводятся многочисленным персоналом, роскошно обставляют свои жилища. Этот высший свет поощряет строительство резиденций, едва ли отдаленно напоминающих Сарсель или Женевилье. В трех этажах дома, где жила Хорн Мейсон, размещалась всего дюжина квартир. Дом словно покоился на газоне. В ночи вырисовывались силуэты деревьев. Луна отражалась в овале бассейна, расположенного между двумя зданиями, белые массивы которых разделяло 50 метров. Фредерик задумался за рулем малолитражной «Хонды», зажег сигарету. Машина являла собой образец новейших экспортных поступлений из Японии. Это был второй автомобиль, выделенный ему в тот же день Кассегреном. Он посчитал, что будет правильнее оставить «Фиат» на стоянке у Гийон Империаль. Француз понимал авантюрность своего плана, поэтому, готовясь к встрече, решил заново перебрать в уме все исходные данные. Когда он завершал роскошный ужин, в обществе адетты Кассегрен вернулся Бернар и подтвердил предположение Лемуана. «Комитет по приему на месте», — объяснил он Фредерику. «Я обнаружил трех субъектов, дежурящих у гостиницы. Готов дать руку на отсечение, что это, как вы и предполагали, мальгаши. Четвертый стоит столбом у вашей машины». «Вы уверены, что они ожидают именно меня?» — спросил Фредерик. «Абсолютно», — категорично заявил Кассегрен. Я пропустил стаканчик с главным администратором, и пока мы с ним болтали, я был весь слух и зрение. Эти парни подчиняются одному из моих старых знакомцев, бельгийцу по имени Омер Ван Дам, которого я, правда, давненько не видел. Что за тип? Головорез? Нет, у него более высокая квалификация. В прекрасные дни независимости Катанги при Чомбе Ван Дам был одним из самых деятельных агентов горнорудных компаний. Поверите ли, в те времена он превзошел самого себя. И с тех пор вы не встречали Ван Дама? Встречал 2 или 3 раза. Аддис-Абеба, знаете ли, большой африканский перекресток. Я направил в Париж сведения об этом человеке. Я был несколько удивлен тем, что сегодня вечером увидел его в Гийон-Империаль, поскольку, по последним данным, он занимает какой-то пост в администрации Яна Смита в Южной Родезии. Вы полагаете, он причастен к убийству Османа Загари? По правде говоря, не знаю. Единственное, что могу сказать, преступление наделало много шума. Эфиопская полиция весьма деятельна, а в данном случае затронута ее честь. Она рассматривает варварское убийство в одном из наиболее престижных мест столицы как личное оскорбление. Правда, следствие идет туго. Показания свидетелей противоречивы. Описание убийц расплывчатые и невразумительны. Ошибка заключается в том, что полиция ухватила за очевидные выводы. Разумеется, преступление приписывается суданцам. Мне даже намекнули, что во второй половине дня посла вызывали в Министерство иностранных дел. На мгновение воцарилось молчание. Фредерик усиленно размышлял. «Вы уверены, — спросил он, — что ваш Ван Дам связан с людьми, дежурящими у гостиницы?» «Уверен, — заверил его Кассегрен. Разумеется, я не поклянусь под присягой, что они там ради вас. Я не мог поинтересоваться их биографиями, но я слишком старый профессионал, чтобы не заметить красноречивых деталей. Ван Дам несколько раз выходил, будто прогуляться по ночной улице. Я видел, как он проходил мимо одного из этих людей, попросил прикурить у другого. Ведь вам эта музыка хорошо известна. Вот почему не лишне будет напомнить вам об осторожности. По-моему, если эта девица американская журналистка замешана в деле, направляясь к ней, вы рискуете угодить в львиную пасть. И все же у меня нет выбора, — тотчас возразил ему Фредерик. Не скрываться же мне до конца моих дней, или, во всяком случае, до совещания руководителей арабских стран. Нет уж, поверьте, дорогой мой, у меня только один выход. А сейчас я предлагаю вам устроить наблюдательный пункт где-нибудь поблизости. В таком случае, если со мной что-нибудь случится, вы узнаете об этом первым. Они договорились, что Бернар Кассегрен выйдет вслед через четверть часа. И вот момент наступил. Фредерик, сидя за рулем автомобиля, в последний раз подводил итог. Последнее сопоставление всех деталей только утвердило его решимость. Он щелчком отбросил окурок в окно, вышел из машины и направился к дому. Стояла мягкая, благоуханная летняя ночь. Сад утопал в лунном свете, деревья и кусты отбрасывали на газон длинные тени. Фредерик проник в роскошный холл, синеватый свет окрашивал мрамор и мозаику. У каждого жильца был свой почтовый ящик и переговорное устройство. Рядом с именами указывались титулы обитателей дома. Почти все работали в международных организациях. Мисс Мейсон жила на третьем этаже. Он на удачу нажал на кнопку ее переговорного устройства, приблизился вплотную к встроенному микрофону. «Кто там?» — спросил женский голос по-английски. «Могу я видеть мисс Мейсон?» «Мисс нет дома». «Она не вернулась», — ответил молодой голос с сильным акцентом. «У меня назначена встреча, она просила подождать, если задержится». «Хорошо, поднимайтесь», — ответил голос. «Совсем не сложно. Так просто, что Фредерик даже растерялся, ибо мисс Мейсон именно та журналистка, табличка с именем которой висит внизу. Тогда широкое гостеприимство совершенно естественно, ее дом открыт для всех, либо это ловушка. Но ведь для того он и пришел, чтобы узнать об этом». Он легко взбежал на третий этаж, позвонил в двухстворчатую дверь, выходящую на просторную лестничную площадку. Ему пришлось подождать добрую минуту, пока не раздались легкие шаги по ту сторону двери. Наконец одна створка распахнулась, и перед ним возникла милая и улыбающаяся горничная эфиопка лет 20. Она смерила посетителя пристальным взглядом. — Я вас не знаю, — удивилась девушка. — Вы правы, — согласился Фредерик. Самой безобидной улыбкой, на какую был способен. Я никогда здесь не бывал, но, несмотря на это, у меня назначена встреча с мисс Мейсон. Мисс еще не вернулась, но вы можете подождать ее в гостиной. Он последовал за горничной в симпатичную комнату, обставленную с типично американским вкусом. Любой предмет мебели в колониальном стиле вполне мог быть выписан по каталогу «Сир энд Робак». Знаменитая американская торговая компания, обслуживающая заказчиков пересылки. Молоденькая эфиопка удалилась, убедившись, что у гостя все под рукой, напитки и курительные принадлежности. А оказанный ему прием выглядел совершенно естественным. Фредерик с легкостью узнавал обычное раскованное гостеприимство корреспондента, аккредитованного за границей. Он подумал о том, где могла находиться в это время Хорна Мейсон. Разумеется, на каком-нибудь званом ужине. Видимо, молодая женщина не привыкла рано ложиться спать, раз служанка ждала ее в такой поздний час. Он включил радио и попал на информационный бюллетень на английском языке. Диктор недвусмысленно выражал сожаление по поводу методов борьбы, ставших расхожей монетой на африканском континенте. Он порицал трусливые покушения, местом действия которого сегодня, во второй половине дня, стала Аддис-Абеба. Он уверял, что полиция напала на след, и что министр иностранных дел указал суданскому послу на тяжесть покушения на лицо, только что получившее политическое убежище и оказавшееся таким образом под защитой его императорского величества. Суданский дипломат высокомерно отверг инсинуации и заявил, что его страна не несет никакой ответственности за происшедшее. Уже вечером 7 июня пришлось с сожалением констатировать наметившееся между двумя соседними странами напряжение. Фредерик выключил радио, поудобнее устроился в кресле. Вынужденная пауза со всей очевидностью обнаружила его усталость. Он думал о том, насколько наполненными оказались четверо суток, последовавших за отъездом из Парижа. Его одолевал сон. Он решил позвать служанку и попросить у нее кофе. Фредерик разыскал звонок, когда услышал, что открывается дверь в прихожую. Дверь тут же захлопнулась. В ответ на доклад служанки прозвучал незнакомый женский голос. «Мужчина? Что за мужчина? Ты его впустила?» И вот уже открылась дверь в гостиную. Фредерик Лемуан поднялся, чтобы приветствовать хозяйку, а задаченная Хорна Мейсон застыла на пороге. «Ничего не скажешь, ради такой женщины можно и подождать», — мелькнуло в мозгу настоящего француза. По фотографии, на которой она сидит в купальнике на бортике бассейна, он дал ей лет 25. На самом деле ей, без сомнения, за 30. Она триумфально вступила в пору женской зрелости. Она была удивительно соблазнительна в вечернем платье из шелкового муслина, цвета зеленой морской волны, со вкусом подчеркивавшим белизну кожи и великолепную белокурую шевелюру. Декольте открывало роскошные плечи, очаровательные округлости. В руке она держала шарфик в тон платью, защищавший ее от ночной свежести. Догадаться о причине ее очевидного удивления было довольно сложно. Удивлена ли она присутствием постороннего или же личностью нежданного гостя? В любом случае, она быстро собой овладела. «Уважаемый господин», — сказала она, — «я прекрасно сознаю, что журналист круглые сутки не покидает арены, но, видите ли, я вас не ждала, к тому же не знаю, кто вы такой и что вам нужно». Лемуан тоже пришел в себя. Внезапно навалившаяся несколько минут назад усталость рассеялась, едва он почувствовал, что предстоит разыграть новую партию. «Давайте начнем с последнего из ваших вопросов», — с улыбкой сказал он. «Чего я желаю? Я просто намереваюсь вернуть вещь, которая имеет к вам некоторое отношение, хотя, по-моему, давно вам не принадлежит». С этими словами он достал фотографию с посвящением Осману Загари. Замерев в неподвижности посреди комнаты, молодая женщина бросила короткий взгляд на фотокарточку, не выказав ни малейшего желания взять ее в руки, а довольствовавшись кратким комментарием. «Стало быть, — сказала она, — вы француз, помогавший капитану Загари бежать из Хартума после провала государственного переворота. Вы представляете спецслужбу?» Фредерик задумчиво улыбнулся. «Разумеется, можно сказать и так», — ответил он. «Пусть будет спецслужба. Но имейте в виду, что я принадлежал к этой организации только до вчерашнего дня. Меня зовут Фредерик Лемуан». Хорна полностью овладела ситуацией, с удовольствием, но чрезвычайно осмотрительно включившись в игру. Она взяла сигарету из шкатулки ценного дерева, прикурила от настольной зажигалки, глубоко затянулась и с наслаждением выдохнула дым через ноздри. «Почему до вчерашнего дня?» — спросила она с неотразимой улыбкой, не возымевшей на сей раз действия, поскольку ставка в игре была слишком велика. «А потому, мисс Мейсон, что этот проклятый переворот в Хартуме стоил мне слишком дорого, я разжалован и уволен из армии. Сегодня, по прибытии в Аддис-Абебу, меня уведомило об этом посольство». Хорна села, так высоко закинув ногу на ногу, что отшельник заложил бы душу дьяволу. «Это невозможно», — уверила она, — «я не вижу вашей вины. Однако все очень просто. Заявляя о том, что Франция состряпала заговор с целью свержения хартумского режима, генерал-президент наносит сокрушительный удар нашему престижу в арабском мире. Высокопоставленного дипломата направляют в Хартум, чтобы попытаться уладить дело. Я его сопровождаю и вдруг исчезаю с главным заговорщиком. Вашим несчастным другом или возлюбленным, не знаю, как правильнее сказать по-английски, капитаном Загари. И тогда меня обвиняют в том, что я сорвал попытку примирения. И поскольку нужен козел отпущения, его находит, как видите, ничего сложного». «Да, действительно, печальная ситуация», — совершенно серьезно признала Хорна Мейсон. «Но что же Франция намеревалась сделать на этой галерее, если позволительно обратиться к театру французского классицизма?» Фредерик Лемуан не мог скрыть раздражение. «Мисс Мейсон, — сказал он, — Раз я пришел к вам сегодня вечером, значит, я серьезно все взвесил. Направляясь к вам, я рассчитывал на ваш ум. Не разочаровывайте меня. Она изобразила удивление. — Что вы хотите этим сказать, господин Лемуан? —